Русская народная сказка. Терешечка. У старика со старухой не было детей. Век прожили, а детей не нажили. Вот сделали они колодочку, завернули ее в пеленочку, стали качать да прибаюкивать. Спит-ка, уснит-ка, дитя Терешечка. Все ласточки спят, и касатки спят, и куницы спят, и лисицы спят. Нашему Терешечке спать велят. Качали так, качали, да прибаюкивали. И вместо колодочки стал расти сыночек Терешечка, настоящая ягодка. Мальчик рос, подрастал, в разум приходил. Старик сделал ему челнок, выкрасил его белой краской, а весельце красный. Вот Терешечка сел в челнок и говорит: «Челнок, челнок, плыви далече! Челнок, челнок, плыви далече!» Челнок и поплыл далеко-далеко. Терешечка стал рыбку ловить, а мать ему молочко и творожок стала носить. Придет на берег и зовет: «Терешечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек, я тебе есть пить принесла». Терешечка издалека услышит матушкин голос и подплывет к бережку. Мать возьмет рыбку, накормит, напоит Терешечку, переменит ему рубашечку и поясок и отпустит опять ловить рыбку. Узнала про то ведьма. Пришла на бережок и зовет страшным голосом: «Терешечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек, я тебе есть пить принесла». Терешечка распознал, что не матушкин это голос, и говорит: «Челнок, челнок, плывя далече, то не матушка меня зовет». Тогда ведьма побежала в кузницу и велит кузнецу перековать себе горло, чтобы голос стал, как у Терешечкиной матери. Кузнец перековал ей горло. Ведьма опять пришла на бережок и запела голосом, точь в точь родимой матушки: «Терешечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек, я тебе есть пить принесла». Терешечка обознался и подплыл к бережку. Ведьма его схватила, в мешок посадила и побежала. Принесла его в избушку на курьих ножках и велит своей дочери Аленке затопить печь пожарче и Терешечку зажарить. А сама опять пошла на раздобытки. Вот Аленка истопила печь жарко-жарко и говорит Терешечке: «Ложись на лопату». Он сел на лопату, руки-ноги раскинул и не пролезает в печь. А она ему: «Не так лег». «Да я не умею, покажи как». «А как кошки спят, как собаки спят, так и ты ложись». «А ты ляг сама, да поучи меня». Аленка села на лопату, а Терешечка ее в печку и пихнул, и заслонкой закрыл, а сам вышел из избушки и влез на высокий дуб. Прибежала ведьма, открыла печку, вытащила свою дочь Аленку, съела и кости обглодала. Потом вышла на двор и стала кататься, валяться по траве, катается, валяется и приговаривает: «Покатаюсь я, поваляюсь я, Терешечки на места наевшись». А Терешечка ей из дуба отвечает: «Покатайся, поваляйся, Аленки на места наевшись». А ведьма: «Не листья ли это шумят?» И сама опять: «Покатаюсь я, поваляюсь я, чить, о, после не листья эти шумят». И сама опять: «Покатаюсь я, поваляюсь я, Терешечкиного места наевшись». А Терешечка все свое: «Покатайся, поваляйся, Аленкина места наевшись». Ведьма глянула и увидела его на высоком дубу. Кинулась грызть дуб, грызла, грызла, два передних зуба выломала, побежала в кузницу. «Кузнец, кузнец, скуй мне два железных зуба!» Кузнец сковал ей два зуба. Вернулась ведьма и стала опять грызть зуб. Грызла, грызла и выломала два нижних зуба, побежала к кузнецу. «Кузнец, кузнец, скуй мне еще два железных зуба!» Кузнец сковал ей еще два зуба. Вернулась ведьма и опять стала грызть дуб. «Грызет, только щепки летят, а дуб уж трещит, шатается. Что тут делать?» Терешечка видит, летят гуси-лебеди. Он их просит. «Гуси мои, лебедята, возьмите меня на крылья, унесите к батюшке, к матушке». А гуси-лебеди отвечают: «Га-га-га, за нами еще летят, поголоднее нас, они тебя возьмут». А ведьма погрызет-погрызет, взглянет на Терешечку, облизнется и опять за дело. Летит другое стадо. Терешечка просит: «Гуси мои, лебедята, возьмите меня на крылья, унесите к батюшке, к матушке». А гуси-лебеди отвечают: «Ага-га, за нами летит защипанный гусенок, он тебя возьмет, донесет». А ведьме уже немного осталось, вот-вот повалится дуб. Летит защипанный гусенок, Терешечка его просит: «Гусь-лебедь ты мой, возьми меня, посади на крылышки, унеси к батюшке, к матушке». Сжалился защипанный гусенок, посадил Терешечку на крылья, встрепенулся и полетел, понес его домой. Прилетели они к избе и сели на травке, а старуха напекла блинов поминать Терешечку и говорит: «Это тебе, старичок, блин, а это мне блин». А Терешечкин голос под окном: «А мне блин!» Старуха услыхала и говорит: «Погляди-ка, старичок, кто там просит блинок?» Старик вышел, увидел Терешечку, привел к старухе. Пошло обниманье! А защипанного гусенка откормили, отпоили, на волю пустили. И стал он с тех пор широко крыльями махать, вперед стадо летать, да Терешечку вспоминать.